Да, Борисыч, если бы оно было так, то я бы сильно не волновался. Но это так, случайно ко мне попало, вот решил использовать. Ты не думай, что у меня запасы бездонные. Этого ненадолго хватит, сами еле перебиваемся. Но при необходимости могу заказать такого добра побольше. Если повезет, то и советское оружие типа винтовок Мосина или тех же ППШ. Но это зависит от того, как здесь дела пойдут. Борисыч сразу перешел на деловой тон. И что же тебя тут интересует? Край и так разграблен во время войны. А я тебе говорил. Реально, мне тут нужна спокойная площадка для работы и сбора высокотехнологической информации. И пока тут шуруют ребята типа Ильяса, серьезной работы в этом регионе быть не может. Борисович бросил на меня пытливый взгляд. Это как-то связано с возможностью спасения цивилизации? Просто так информация не будет собираться. «Само собой, только, Борисыч, смотри, я тебя давно знаю, на твоем месте сильно бы не распространялся на эти темы. Когда начнется эвакуация оставшихся в живых людей, лучше, чтобы ты был на моей стороне». «Ох, Серега, темнишь ты что-то. Сколько тебя знаю, всегда что-то крутил по-тихому, но при этом не предавал. Остается надеяться, что ты не шутишь, и у нас действительно есть шанс. Кроме надежды, ничего уже не осталось». Ну, сейчас хоть чем-то поможешь. У тебя что, в бункере нет скважины? Да была, только там все давно заржавело и вода никакая. Хорошо, Борисыч. Здесь в БТРе две 20-литровые канистры с питьевой водой, бочка с технической водой и 40-килограммовый мешок риса. С горючкой пока напряг, но все решаемо. И в ближайшее время помогу тебе. Хорошо, Серега, очень поможешь. Что думаешь дальше делать? Да вот решу пару вопросов, которые пока не дают покоя. Потом займусь твоим Ильясом. Он не только мой. Да не цепляйся к словам. Думаю, и Черненко подпишется. А вот тут я бы сильно не надеялся. Он мужик неплохой, но уже навоевался, да и людей у него немного осталось. Нужны серьезные основания, чтобы он опять полез в мясорубку. Запросто можно положить много народа, да и Ильяс там неплохо окопался. А вот с этого момента поподробнее. У тебя есть информация по его бункеру и системе обороны? Так, общие наметки. Тот же Артемьев лучше знает. Месяца два назад тут был конфликт с Ильясом. Он перехватил партию продуктов, что везли из Херсона торговцы для Черненко. В живых никого не оставили. Но все знают, что это Ильяс. Вот Артемьев там все и облазил. После чего Черненко не стал раздувать дело. Решил сделать вид, что это его не касается. Не по зубам ему разгромить Ильяса в его логове, даже если всю свою броню выкопает и бросит на штурм. Тем более у него там до сих пор семьи офицеров, которые в случае чего будут хорошими заложниками. Хотя, по слухам, часть народа он давно уже туркам продал за наркоту. Да, это проблема, но надо что-то решать. Хорошо, сейчас Черненко подкатит, с ним и с Сашкой поговорим на эту тему. Еще не хватало мотаться по Крыму и ожидать, что какой-то джигит из гранатомета разнесет нас из засады. Тут и без Ильяса таких веселых ребят хватает. Это как раз и волнует. Не было бы таких беспредельщиков, давно бы эвакуацию организовали. А так приходится вести себя как на территории, занятой противником. Мы уже как-то привыкли. Значит, возможна эвакуация? И куда? Борисыч, не цепляйся к словам. Если у меня все получится, то появится шанс выжить, а не тихо подохнуть от радиации и голода. Понял тебя, Серега. Если не врешь, то я с тобой, и можешь располагать моими возможностями. Но если можно, то необходимо побыстрее детей эвакуировать. Я знаю, Борисыч, поэтому сделаю все, чтобы помочь.